чтобы она занималась своим делом. Первыми явились ближайшие соседи. Карпентер сердечно приветствовал их. Главе семьи он вручил муку, чай и табак, жене его – горсть бисера и цветные нитки. У Карпентера было приготовлено ровно столько подарков, сколько было семей в Энмани. Ни один человек не был забыт, и Джон был поражен, когда Карпентер не только вспоминал, кто какой табак любит, но и кому какой бисер требуется. Орву, Армолю и Тнарату он заявил: «Вам я привез кое-что особенное. Прошу вас подождать, пока я закончу раздачу». Мужчины уселись возле низкого столика и принялись за чаепитие. Орву с тревогой думал, поможет ли Джон в торговле с Карпентером, или же будет сторонним наблюдателем. По лицу Джона трудно было угадать его намерения. Он молчал, прихлебывая крепко заваренный чай, и тоже наблюдал за действиями Карпентера. Наконец ушел последний счастливчик, обрадованный даровыми подношениями. В Чотагине остались лишь Джон, Карпентер, Орво, Армоль и Тнарат. Пыльмау заварила свежий чай и наполнила чашки. «Перед чаем мы выпьем дурной веселящей воды», — торжественно объявил Карпентер и достал бутылку. «Я знаю, Орво любит этот напиток». После выпивки Карпентер раздал персональные подарки. Орво получил трубку с трубочным табаком и отрез на камлейку. По куску ткани досталось и всем остальным, и, кроме того, по мешку муки и сахару. Подарки были щедрые. «А теперь начнем деловой разговор», — сказал Карпентер, отодвинул в сторону чашки и положил на стол толстый засаленный блокнот в кожаном переплете. «Я знаю, что в вашем селении добыто 10 двадцаток и 14 хвостов писа. Кроме того, 8 двадцаток лис-огневок, не считая зайцев и росомах. Я согласен взять всю эту пушнину немедленно и частично оплатить имеющимся у меня товаром. Остальные вы закажете мне, я запишу вот сюда». Карпентер хлопнул по блокноту. «И я привезу все в середине лета, когда придет корабль из Америки. У меня есть с собой мука, чай, сахар, табак, ткань, патроны и два винчестера 60 на 60. Таким образом, вам не придется дожидаться лета. Товар сам пришел к вам». Карпентер захлопнул блокнот и широко улыбнулся. Армоль, Нарат и Орва посмотрели на Джона. «Что ты скажешь?» — обратился к нему Орво. «Мне трудно что-нибудь советовать», — пробормотал Джон. «Я впервые присутствую на таком торге, не знаком с ценами». «Цены обычные», — вставил Карпентер. «С учетом, конечно, транспортных расходов». «Нам нужно много», — медленно произнес Орво. «Поэтому нам надо сначала посоветоваться между собой». «Хорошо», — согласился Карпентер. «Посоветуйтесь. Но я должен вас предупредить. Времени у меня мало, и послезавтра уже собираюсь обратно в Кеннискун». «До завтра мы и подумаем», — обещал Орво. «А чтобы ваши головы хорошо соображали, возьмите это с собой». Карпентер протянул Орво недопитую бутылку водки. «Велен Кыкун», — учтиво поблагодарил Орво и спрятал бутылку за пазуху.